Если что-то не удается даже очень длительное время, снова и снова пытайтесь достичь. Если одному не удается, пытайтесь этого достичь вместе со мною.